Диалог третий. Свобода Бога и искупление человека. Как философ и богослов, Ансельм Кентерберийский был полностью подчинен схоластическому образу мысли, характерному для западного богословия. По его глубокому убеждению, Бог сам призывает нас напрячь наше разумение, поучая, как мы должны прийти к Нему. То есть Ансельм не отвергает разум, стремясь к созерцанию Бога, к чему часто призывают византийские богословы, которые нередко считают разум помехой на пути богопознания. Ансельм убежден, что разумное постижение, которое доступно нам всей жизни, есть нечто среднее между верой и тем непосредственным созерцанием истины, к которому мы все так стремимся. То есть, чтобы прийти к созерцанию Бога, а говоря современным языком, чтобы войти в личный контакт с Богом, надо сначала веровать, а потом познавать то, во что веруешь рациональными, логическими методами и приемами. Другими словами, надо веровать, чтобы знать, или точнее, чтобы понимать. Сам по себе разум ничего в божественной сущности понять и познать не может. Но следуя за верой, или лучше, опираясь на откровение веры, разум может и должен логически обосновывать доктрины и положения веры. Именно поэтому в своих работах Ансельм так много внимания уделяет логике и разумному обоснованию своих взглядов. За это его называют схоластом и не очень любят на Востоке, где все должно быть туманно, неопределенно, таинственно и опираться в основном на чувства, а не на разум. Учитель, тебя называют схоластом. И, как я понимаю, ты с удовольствием носишь это имя. Но в наше время слово «схоластика» стало символом пустых и бесплодных споров. Когда я говорю «схоластика», в моем воображении возникают средневековые ученые в широкополых мантиях, увлеченно спорящих, сколько ангелов может уместиться на острие иглы. Ты прав, мой юный друг. В ваше время схоластикой называют бессмысленное философствование. Но это результат язвительной критики Эразма Роттердамского и других ученых-гуманистов. На самом деле такого спора об ангелах никогда не было. Ну, а как бы ты определил схоластику? Схоластика — это система взглядов, которая рассудочно обосновывает и поддерживает нашу веру. У Эразма не было чего поддерживать, поэтому и схоластика ему была ненавистна. А на самом деле схоласты пытались систематизировать и привести в гармонию с разумом доктрины и понятия христианства. Вот в чем они видели свою задачу. Они не стремились к поиску истины, а хотели только обосновать уже существующую открытую им истину. Фактически схоластика старалась ответить на вопрос, разумна ли вера, и как она согласуется с знанием. Так это же важно и интересно. И я о том же. Но чтобы обосновывать то, во что ты веришь, надо иметь сначала некоторые постулаты или аксиомы, то есть идеи, которые принимаются без доказательств. В наше время без доказательства ничего не принимается. Ты ошибаешься. Большинство из тех идей, которыми вы пользуетесь, приняты без доказательств. Например, вы считаете, что параллельные прямые нигде не пересекаются, даже в бесконечности. Но никто никогда это не проверял. Вы приняли это как аксиому, но знание, основанное на этой вере, оказывается правдивым. Похоже, что ты прав. Так, очевидно, живут и действуют все люди, даже те, кто утверждают, что прежде чем поверить во что-то, им надо пощупать, доказать, убедиться, а потом они будут верить. Да. И в нашем средневековом времени были разные школы схоластики. Некоторые ученые считали, что сначала должно идти знание, а на нем должна строиться вера. Например, что существует прежде, идея или сам предмет, отражающий эту идею? Скажем, у меня в руке белый шар. Шар может исчезнуть, его может совсем не существовать, но идея белизны есть, и она существует независимо от самого шара. Вопрос только вот в чем. Существует ли идея белизны объективно и независимо от нашего сознания? Или она просто придумана нами? То есть это просто язык, символ, который мы используем для описания какого-то свойства шара. Это похоже на наш спор, что первично, материя или сознание? Похоже. И такой спор нельзя решить, исходя из знаний. Каждый из спорящих сначала верит во что-то, а потом обосновывает мир, исходя из своей точки зрения. Я был и остаюсь в лагере тех, кто считает, что идея белизны или, например, доброты существует независимо от белого шара или доброго поступка. А если это так, то мир идей, мир духовный, существует независимо, прежде и как бы параллельно нашему миру материальному. Мои коллеги, например, Вильям Оккам или Роджер Бэкон, утверждали, что идеи, о которых мы говорим, существуют только в нашем воображении. А в реальности есть только шары или добрые поступки, а не белизна или доброта. Каждый остался при своей аксиоме, которую он выбрал верой. Ну хорошо, о схоластике я кое-что понял. Но давай вернемся к проблеме свободы. После нескольких бескровных революций в постсоветских странах меня всерьез волнует эта тема. Действительно ли свобода существует объективно? Действительно ли это ценность, к которой стоит стремиться? И если да, то она, конечно, присуща Богу по определению. Но как в таком случае объяснить действия Бога, которые выглядят как вынужденные или необходимые? Например, христианство утверждает, что Бог послал в мир Иисуса Христа, чтобы спасти людей ценой собственной смерти. Но если Бог свободен и не связан необходимостью, то почему Он избрал такой сложный, унизительный, жестокий и неразумный путь искупления? Я хотел бы услышать разумные объяснения, а не фразы «в это надо просто верить и все». Попробую объяснить с позиции разума. Бог действительно абсолютно свободен. Но, как я уже говорил, свобода связана с необходимостью, самой сущностью Бога и Его свободным решением. Создав человека таким, каким Он его создал, Бог уже связал себя необходимостью своего замысла. Никто ничем извне Бога не связывал и не принуждал его создавать человека как свободное существо, предназначенное для блаженного общения с Творцом. Но захотев и создав человека таковым, Бог уже не мог создать его другим. То есть Бог оказался, с человеческой точки зрения говоря, связанным своим желанием и замыслом. Но если ты утверждаешь, учитель, что Бог всемогущ, и одним своим повелением мог создать мир, то не изображаешь ли ты его бессильным, когда говоришь, что Христу пришлось прийти и пострадать за нас, чтобы выкупить нас от греха? Одно из двух. Либо Бог не мог спасти нас другим способом, либо не хотел. Если не мог, то Он не всемогущий, а если не хотел, то Он не мудрый. Назовем ли мы мудрым того, кто может сделать дело легко, а совершает его с напряжением и величайшей опасностью? Ты неплохо овладел схоластикой. Но давай воспользуемся ею до конца. Бог, будучи свободный, действительно по необходимости послал Христа в мир страдать за нас. Но необходимость эта была обусловлена Его собственной справедливостью. Во-первых, зачем нас спасать? А вот и я тоже думаю, зачем? Адам согрешил, не послушался. Уничтожил бы Бог его и создал бы что-то другое, получше. Здесь как раз и действует Божье желание, которое выглядит как необходимость. Если бы он уничтожил Адама, то отказался бы от своего первоначального замысла. Говоря вашим языком, он расписался бы в собственном неумении. Только плохой ремесленник может не получившуюся табуретку порубить на дрова. Но великий мастер, а Бог по определению самый совершенный мастер, не оставит свой замысел на полпути и не начнет новый. Он по необходимости доведет свое дело до конца. Следовательно, Бог не может не спасать человечество, иначе – он не доведет до конца свои замыслы, которые мы называем домостроительство Божье. Хорошо. Логика доказывает, что Бог обязательно будет спасать человечество. Но почему через наказание, а не через помилование? Давай поразмыслим. От начала замысел Бога был в том, чтобы человек был в общении с Ним. Так говорит Библия. А мы можем что-то знать о замысле Бога только тогда, когда Он сам нам это откроет. Христиане утверждают, что именно Библия есть откровение Бога о себе и своих замыслах. Итак, человек создан Богом с определенной целью для самого Бога, а не для себя. Чтобы выполнить эту цель и быть в общении с Богом, человек должен быть безгрешным, так как Бог абсолютно свят и безгрешен. Это его сущность. Но когда человек вкусил от запретного плода, он нарушил заповедь, а любое нарушение закона – это грех. Это разрушение существующего порядка. Если ты нарушишь закон твоего государства, ты разрушаешь порядок, и государство должно тебя наказать по справедливости. Это понятно. Человек оказался преступником. Но если Бог просто простит ему это преступление и не накажет человека за совершенный грех, он разрушит свою собственную справедливость, свой порядок. Справедливость требует наказания преступника. Посуди сам. Если грех будет прощаться без наказания, то тогда будет одна участь и согрешившему, и не согрешившему. А Богу это не пристало. И более того, если грех не наказывается, то это значит, что он не подлежит закону. Он в таком случае оказывается выше закона. То есть грех приравнивается к Богу, который выше закона и устанавливает закон самим собой. Это абсурд. Значит, наказание греха по справедливости – это не просто надуманная нами идея, а требование, исходящее из природы самого Бога. Ясно, что когда Бог сам совершает дело искупления, это говорит не о его бессилии, а о его справедливости и единственно возможном способе выполнить свой план. Но почему единственно возможный способ? Подумай сам. Человек, согрешивший, оказался должником у Бога. Он должен был оказывать послушание Богу по своему предназначению, но не оказал. А кроме того, человек похитил у Творца исполнение его замысла. Он разрушил замысел Божий и должен теперь восстановить разрушенное. Конечно, непослушание было немедленно наказано смертью и изменением человеческой природы, которая стала противиться Богу. Но долг при этом не был возвращен. Повиновение во всем и постоянно оказалось теперь невозможным даже для самых праведных и святых людей. Все мы оказались должниками, которые не возвращают долг. А это может быть только в двух случаях. Либо должник не может, либо не хочет вернуть долг. Яснее ясного. Но если должник хочет, но не может, он нуждающийся. А если может, но не хочет, он неправеден. Мы бы сказали, что он негодяй. Правильно. Но ни тот, ни другой не являются совершенными. Конечно. Следовательно, пока человек не вернет долга, он не может достичь совершенства, а значит и полного блаженства или совершенного счастья. Следовательно, он не может выполнить предназначенное для него Богом. Человек не может это сделать в силу своего рабского положения. Когда человек ослушался Бога, он стал рабом греха. Теперь сама природа человека — непослушание и противление Богу. Так что принести плоды послушания человек не может точно так же, как яблоня не может плодоносить грушами. На вашем языке я должен был бы сказать, это невозможно в силу генотипа. Именно изменившаяся генная природа человека не позволяет принести ему за себя выкуп. Он может принести Богу деньги или овечку в жертву, но не абсолютное послушание, которое только и нужно вернуть как долг. Есть вещи, которые необратимы, как время. Например, потеряв девственность, ее уже ничем вернуть назад невозможно. Посадив одно единственное пятно на белоснежную рубашку, ты уже никогда не сделаешь ее такой, какой она была до этого несчастного случая. Нарушив только одну единственную статью Уголовного кодекса, ты ты становишься преступником пред законом как таковым. Проявив непослушание Богу только один раз, ты уже никогда не сможешь быть абсолютно послушным. Видишь ли, что даже путем рассуждений разума мы приходим к выводу, что только Богу возможно искупить человека. А почему только Богу? Разве кто-то другой не мог искупить человека? Конечно, нет. Разве ты не понимаешь, что если бы человека искупило иное существо, а не Бог, то человек по справедливости должен был бы слушаться этого нового хозяина, стать его рабом. А в таком случае опять замысел Бога не был бы выполнен. Я уже не говорю о том, что уплатить то, что человек оказался должен Богу, послушание, не мог бы ни сам человек, ни тот, кто его попытался бы искупить. Хорошо. По логике понятно, что свободный Бог не мог оставить человека в грехе не только из любви и милости, но и из необходимости довести свой замысел до конца. И он не мог просто простить грех человека и его долг, а должен был искупить его. Но почему таким жестоким способом? Зачем самому Богу надо было воплощаться в человеческую плоть, чтобы своей смертью искупить нас? Можно ли это объяснить разумными доводами? Попытаюсь, раз уж начал, надеясь не на свои силы, а на Бога. Прежде всего хочу заметить, что в твоих словах о милости Божьей в искуплении и о необходимости этого искупления есть некий парадокс. Если кто-то делает добро, потому что обязан это сделать по закону или по необходимости, то ему вряд ли следует воздавать благодарность. Он сделал только то, что должен был сделать. Но если кто-то добровольно взял на себя обязанность оказать милость, например, обещал на завтра дать тебе подарок, то он, хоть и связал себя необходимостью исполнить обещанное, все же заслуживает всяческой благодарности. Ибо не кто-то извне навязал ему благодеяние, а он сам решил и выполнил это. Так и Бог. Решив создать совершенного человека, он делает это как бы по необходимости, но при этом заслуживает всяческой благодарности, ибо своей любовью и никому не обязанной милостью совершает это великое дело. Я употребил модное у вас словечко «как бы» по отношению к необходимости не случайно. Необходимость, о которой я говорю, есть не что иное, как неизменность Божьего достоинства, которое Он сам себе установил, а не воспринял от кого-то другого. Поэтому необходимостью я называю это действие с некоторой долей условности. Согласен. А теперь давай разберем, почему только богочеловек Иисус Христос мог дать удовлетворение Богу и мог выкупить человека из рабства греха. Думаю, что ты согласишься, что вернуть Богу долг, быть абсолютно послушным и абсолютно совершенным, как это было задумано Богом изначально, может только существо абсолютно совершенное. И это логично. Следовательно, сам человек не может дать за себя соответствующий выкуп. Конечно. Но почему бы какой-нибудь ангел не мог бы это сделать? Ведь ангелы — это существа безгрешные и абсолютно послушные. Да. В послушании они, очевидно, и вправду абсолютны. Но они — суть служебные духи, а не общники Божьи. Они не способны выполнить то назначение, которое Бог определил человеку. Ибо если бы они могли заменить человека в предназначении, то человека создавать было бы незачем. Согласен. Итак, ни человек, ни ангелы Божьи или иные какие существа не способны выкупить человека. Следовательно, необходимое удовлетворение может дать только сам Бог. Это правда. Но должен дать это удовлетворение не Бог, а человек. То есть долг должен вернуть должник, человек. Но сделать он это не может, а может это сделать только Бог. Но он никому ничего не должен. Следовательно, выкуп принести по логике может только Бога-человек. Удивительный вывод. Теперь давай посмотрим, может ли появиться такой богочеловек? Ведь божественная и человеческая природа абсолютно разные. Они не могут превратиться одна в другую так, чтобы божественное стало человеческой, а человеческое – божественной. Если бы это и было возможным, то одна поглотила бы другую, и появился бы либо целиком Бог, либо целиком человек. Но чтобы человеческая природа поглотила божественную, это вообще абсурд. Также эти две природы не могут смешаться так, чтобы из обоих возникла некая третья, и не божественная, и не человеческая. Как не могут смешаться самка с самцом, чтобы появилось нечто третье, промежуточное существо. Да, и если бы оно и появилось, это не то, что мы ищем. Еще одно ограничение. Предположим, что эти две природы каким-то образом и соединились бы так, чтобы каждая осталась собой, не утрачивая своей цельности. То есть они были бы вместе, но вдвоем. В таком случае и вдвоем им будет невозможно совершить искупление. Ибо Бог это не совершит, так как Он не должен, а человек не совершит, так как он не может. Значит, для совершения искупления надо, чтобы божество в своей целости и человек в своей целости были одним лицом. Значит, надо найти такого бога-человека, который бы сохранял обе свои природы в целостности, но при этом был одним лицом, как душа и тело соединяются в одном человеке, не поглощая друг друга, но и не разделяясь на два лица. Кажется, я догадываюсь, как зовут такого бога-человека. Возможно. Но теперь остается выяснить, каким образом Бог облечется в человеческую природу и в какую именно. Бог может взять ее от Адама или создать нового человека, как создал Адама. Но если он создаст человека заново, не из рода Адама, то такой человек не будет принадлежать к человеческому роду, и поэтому он не сможет принести удовлетворение Богу за грех Адама. То есть, выкупающий человека от греха и восстанавливающий человека в положении, которое замыслил Бог, приносящий удовлетворение за оскорбленную честь Творца, должен быть одним лицом с грешником или принадлежать к его роду. Поскольку падение произошло свободным решением Адама, то по справедливости и восстановление до предназначенного достоинства должно совершиться свободным решением Адамита. Значит, необходимо, чтобы от Адама происходил тот, кто восстановит род Адама. Если мы следуем разуму и законам логики, как и собирались, то это звучит убедительно. Исследуем теперь, каким способом подобает Богу облечься в человеческую природу. Бог может действовать четырьмя способами. Либо произвести искупителя от мужа и жены, либо сотворить его, как он сотворил Адама, либо произвести его от мужа без участия жены, как он сотворил Еву из ребра Адама, либо от жены без участия мужа, чего еще никогда не совершал. Для него любой способ одинаково легкий. Но чтобы доказать, что и последний метод находится в его власти, он непременно изберет рождение от жены без участия мужа. Добавим к этому и такой аргумент. Как грех человека и осуждение начались от жены, так же от жены должна появиться причина нашего спасения. Чтобы уравнять потерянное и дать женам надежду, равную мужеской, надлежало, чтобы и возмещение, равное потере, явилась через женщину. Раз девственница была причиной столь великого зла для рода человеческого, тем более надлежит, чтобы и виновница столь великого блага была девой. По логике мы пришли к тому, что Бог должен был воплотиться в человеке и родиться от девы. Именно это написано об Иисусе из Назарета в Евангелии, но там без всяких схоластических объяснений. Ну, давай пойдем еще дальше. Ты спрашивал, почему Бог должен не только воплотиться, но и умереть, да еще так кроваво и недостойно Бога. Да, именно это меня интересует более всего. И вполне законно. У Бога есть незыблемые законы. Один из них гласит «за грех смерть». Это кажется слишком строго. Грех может быть маленький, а смерть, это уж слишком. Но дело в том, что Бог — это абсолютная святость, и даже самый маленький грех отторгает грешника от Него. А отторжение от Бога — это и есть смерть. Бог — это жизнь, отсечение от Него — это вержение в смерть. Посмотри на веточку. Вот она одно с деревом, она живет. Отсеки ее, и сначала как будто ничего не происходит. Такая же зелень, те же почки, но очень скоро ты увидишь увядание. Зелень сморщилась, и веточка засохла. Смерть не наказание за то, что веточка отсечена, а следствие отсечения. Человек отсек себя от Бога грехом в Эдеме. Бог не может держать в себе непослушание и грех. Это противоречит его природе. Поэтому он исторгает грешника из себя. Люди как будто и живут некоторое время, 70, при большей крепости 80 лет, но по сути это отсеченные и засыхающие ветви. Теперь дальше. Смерть вполне законно забирает каждого человека, ибо она имеет на него все права. Она просто выполняет Божий закон за грех – смерть. Но вот появляется тот, кто не сделал ни одного греха в своей жизни. Он не должен был умирать и даже не имел права умирать. Если позволительно так сказать, то право умереть имеет только грешник. Тот же, о ком мы говорим, грешником не был, ни по рождению, ни по делам. Как же в таком случае он вообще может умереть? Только если он добровольно, своим свободным волеизъявлением, возьмет на себя чужой грех, если он соединится с грешниками. При этом надо помнить, что обычный человек своей смертью не принес бы Богу никакого выкупа, так как он отдал бы только то, пусть и добровольно, что ему рано или поздно все равно пришлось бы утратить по необходимости. И к тому же ни один не уплатил бы даже того, что он должен был бы уплатить. Христос же принес Богу свою жизнь, которую никто, никакая необходимость у него не отнимала. Он уплатил за грешников то, что сам по себе не был должен платить. Иисус взял на себя грехи всех людей, и смерть яростно набросилась на него. О, какой это был лакомый кусочек для смерти! Он собрал в себе всю человеческую ложь и коварство, все злодеяния и предательство, все убийства праведников и злодеев, кровосмешение и блудодеяние, пьянство и злорадство, все самое мерзкое и отвратительное, которое совершалось или еще совершится в истории человечества. Как? Как он мог это вынести? Не знаю. Здесь моя логика и схоластика смолкают. Знаю только одно. Жадная старуха смерть не могла не завладеть грехом всего мира. Природа смерти поглощать грех, как бы всасывать его в себя. А это был самый великий грех мира. Но в этот раз она ошиблась. Вместе с грехом она захватила того, на кого не имела никаких прав. Грех не был в природе Иисуса, и смерть сама оказалась виновной. Она поступила беззаконно, посягнув на святое и праведное. Поэтому она и не могла удержать Иисуса в своих грязных лапах. Он воскрес. Но смерть теперь подпала под осуждение Божьего закона и была осуждена как преступница. То есть он смертью смерть попрал? Совершенно верно. Значит, взяв на себя грех всего человечества, Иисус удовлетворил Божью справедливость в наказании греха? Именно так. С этого времени грехи всех, без исключения людей, вергнуты в смерть, то есть уничтожены. Что иное может означать поглощение всех грехов смертью, как не их уничтожение? Какое радостное известие! Да, действительно радостное известие. Все грехи уничтожены в смерти Христа. Но тогда все спасены? И да, и нет. Я не понимаю такого ответа. Да, в том смысле, что все спасены с точки зрения выкупа за них. За всех уплачена цена, и цена сверхдостаточная – кровь Христа. За всех грешников, которые были есть и еще будут, Бог уплатил колоссальную цену. Можно ли сравнить цену всего золота мира, всех алмазных копий, всей вашей мировой индустрии с одной капелькой крови Христа? Каплей крови того, кто сотворил все это, кто содержит весь этот мир словом своим. Безусловно, это сверхцена. Но зачем платить за что-то сверх того, что оно стоит? Во-первых, мы все разные, и, наверное, цена наша разная. Наверняка Эйнштейн стоит больше нашего неграмотного дворника дяди Васи. Во-вторых, зачем вообще платить за тех, кто не примет жертву Христа и отправится в вечное мучение? Разве это разумно с точки зрения Бога, который точно знает, что к Нему на пир придет 100 человек? Накрывать стол на 1000 персон неразумно. По первому твоему возражению, друг мой, я хочу заметить, что ты оцениваешь человека по его прошлому состоянию, а Бог смотрит на него с точки зрения своего замысла. Любому человеку предназначено место в обществе самого Бога, в его семье. Он хочет любого сделать членом своей фамилии. Конечно, в этой семье есть разные служения, положения. Но быть в этой семье означает столь высокое положение, что по сравнению с этим все прошлые заслуги превращаются в ничто. То есть выкуп вносится не по остаточной цене человека, а по его высочайшему положению, к которому он призван. Согласен. Во-вторых, Бог уплатил даже за тех, о ком он наверняка знает, что они наследуют вечную смерть не безрассудно, а с глубоким умыслом. Отныне факт осуждения человека на последнем суде будет совершаться не по весу его грехов, много или мало он накуролесил в жизни, а по его отношению ко Христу. Принял он жертву Христа или не принял? Новый Завет ясно заявляет, что именно это будет фактом, ведущим к осуждению или оправданию. А это возможно только в том случае, если все остальные грехи всех людей уже уничтожены. Все оказываются в равном положении. Всем без исключения, и большим, и малым грешникам объявили амнистию. Учитель, но какой узник захочет сидеть в темнице, если его оправдали? Какой смертельный больной не захочет принять лекарство, которое гарантирует ему жизнь? Какой нищий отвергнет усыновление, которое предлагает ему царь? Почему же не все спасаются? Почему некоторые остаются в темнице, умирают от болезни и влачат нищенское существование? Оказывается, в то, что тебя оправдали, надо поверить. Лекарство, которое исцеляет, надо принять. С тем, что царь тебя усыновил, надо согласиться. Способ, которым выкуп начинает действовать, называется верой. То есть, хотя мера осуждения на последнем суде будет для каждого разная, но факт осуждения или оправдания будет зависеть только от принесения жертвы Христа. Поэтому, чтобы уравнять всех, он и должен был умереть даже за тех, кто идет в вечное осуждение. То есть Иисус принес Богу сверхвеликий дар. Но может ли быть, чтобы принесший такой дар остался без вознаграждения? А если Отец должен вознаградить Сына, то что Он может дать Ему такого, чего Сын не имеет? Ведь за Ним нет долга, чтобы Ему простить что-либо в знак поощрения. И нет ничего такого, в чем Сын бы нуждался, ибо Он сам Бог. А может быть, Сын захочет, чтобы награда, положенная Ему, была передана кому-то другому? Разве по справедливости может Отец отказать Ему или запретить передавать награду? Конечно. Отец не запретит ему. Ну а кому же пристойнее передать плод и цену его смерти, как не людям, ради которых он вочеловечился и ради которых страдал? Хорошо. Смерть его достаточна для всех, потому что он — Бог, а жизнь его сделала эту смерть возможной, потому что он человек. Но скажи мне, как могли совместиться в Иисусе эти две несовместимые природы? Божье и человеческое. Как он мог быть одновременно и вполне Богом, и в то же самое время вполне человеком. Ведь это логическое противоречие. Не может быть одновременно и в том же самом смысле круг квадратом или зеленое синим. Только, пожалуйста, не закрывай благочестиво глаза и не говори, что это великая тайна. Давай останемся на позициях разумного объяснения. Я действительно утверждаю, что Иисус одновременно и Бог, и человек. И попробую это объяснить с помощью того, о ком говорю. Конечно, круг не может быть одновременно квадратом, а зеленое не может быть синим. Когда мы говорим о вещах или явлениях одного порядка, то они могут быть различными только в разное время или находясь в разных местах. Круг может превратиться в квадрат при определенных условиях, и зеленое при большом желании можно превратить в синее, но не одновременно. Но это справедливо, когда речь идет о вещах одного порядка или одного уровня. И круг, и квадрат можно подвести под более общую категорию. Это геометрические фигуры. Это тот признак, который общий и для круга, и для квадрата. И зеленое, и синее можно обобщить, это разные цвета. Общим для них является то, что это цветовые характеристики. Да, это так. Но скажи, может ли быть зеленый квадрат или синий круг? Конечно, может. Неужели эти свойства могут соединиться одновременно и в том же смысле? Конечно, могут, ведь это свойства разных вещей. Но когда мы говорим о божественной и о человеческой природе, разве мы не говорим о принципиально разных вещах? По сути, между божеством и человечностью практически ничего общего найти невозможно. Человек смертен, Бог вечен. Человек ограничен, Бог вездесущ. Человек живет в пространстве и во времени, Бог вне времени и не связан никакой точкой пространства. Какие бы характеристики Бога и человека ни связывать, они качественно отличны. Бог и человек более разные, чем цвет и геометрическая фигура, не так ли? Похоже, что так. А если так, то почему эти две природы не могут существовать в одном лице? Они вступили бы в логическое противоречие, если бы были свойствами одного порядка. Но если они принципиально различны, то не могут совмещаться без логических противоречий. Хорошо, учитель. Ты объяснил мне разумом многое из того, что раньше я принимал только верой. Людям мыслящим так и следует поступать. Бога нельзя познать разумом. Он в тайне. Но действия его во многом объяснимы. Кто может довольствоваться детской верой, ничего себе не объясняя, блажен будет. А кто желает объяснений, то должен использовать разум, который Бог дал ему, и упражняться в этом тяжком занятии. В конце своих книг Ансельм обычно писал: «Если мы сказали что-нибудь, что нужно исправить, я не отказываюсь от исправления, если оно разумно обосновано. А если то, что мы обнаружили в разумном рассуждении, подкрепляется свидетельством истины, то приписывать это нужно не нам, а Богу, благословенному во веки веков. Аминь».